«Люби ближнего, как самого себя, ибо, любя ближнего, любишь себя, и, ненавидя ближнего, прежде всего делаешь вред себе, прежде всего ненавидишь свою душу. Ты это по опыту знаешь. О премудрые, зиждительные и животворные законы Господни! Как благо исполнять их, хотя лесть греховная и делает трудным исполнение их! Как благо для души иго Господне и легко бремя Его, то есть Его повелений!»